«Последнее слово. Что это?» Она ответила смущенным тоном. «Это съедобно?» Юньлун разинул рот от удивления, потому что эта беловолосая леди больше не была Сяву. Она совершенно отличается от зверя духа кролика. «Не могли бы вы рассказать мне о них поподробнее?» Седовласая леди перепрыгнула через пустоты и встала перед Юньлуном, с любопытством глядя на него. Юньлун нахмурился, глядя на седовласую леди, потому что это не было пространственной или временной манипуляцией. Она небрежно прыгнула сквозь ничто. «Не говори мне». Он что-то пробормотал себе под нос. В реальном мире прошло несколько часов, но в пространстве поглощения кольца прошло более 3 лет. Юньлун спокойно ответил на вопрос седовласой дамы, не засыпая. Он понял, что она была новой сущностью, рожденной в результате слияния его колец духов. Седовласая леди приняла облик Сяву, потому что Юньлун использовал кольцо духа Сяву в качестве основы. «Тебе нужно имя?» – мягко спросил он. «Имя?» Седовласая леди на мгновение задумалась. Через мгновение она кивнула и подождала, пока Юньлун назовет ей имя. «Альфа, моя первая духовная душа». «Понятно, значит, меня зовут моя первая духовная душа, спасибо», – немедленно ответил Альфа. «Ты серьезно?» Юньлун сокрушенно вздохнул. Альфа слегка усмехнулся и ответил. «Это шутка, мастер. Спасибо, что назвал меня, Альфа. Это много значит для меня». Она просияла и медленно обняла Юньлуна, окутывая его своим теплом. «Я чувствовал, что теперь я существую по-настоящему», добавила она с благодарным взглядом. «Реальный мир. Вау, папино кольцо духа выглядит круто». Маленькая Сэйси указала на огромное золотое кольцо духа в небе. «О, он изменил цвет. Ранее золотое кольцо духа превратилось в платиновое кольцо духа с таинственными символами вокруг него. Беловолосый силуэт появился в центре платинового кольца духа и вызвал вспышку молнии. Бум! Вспышка свирепой золотой молнии упала с неба и упала на тело Юньлуна. Особые черты. Эволюционирующая молния уничтожения. Бум!» Юньлун открыл глаза и схватил саму молнию рукой. Он сжал молниеносное наказание и проглотил его ртом. Еще 1000 золотых молний упали на Юньлуна, но он инстинктивно проглотил их в свой бесконечный желудок. Смертный грех. Обжорство в восторге. Смертный грех. Обжорство потребовало больше молний. Бум, бум, бум, бум, бум. Подобно бесконечной буре, Юньлун нелепо подвергся бомбардировке 1000 золотых молний. Это был такой странный пейзаж для всех, кто видел его издалека или вблизи. Каждый, кто смотрит издалека, догадывается, что это был гнев небес, потому что кто-то на острове морского бога спровоцировал богов. Однако все, кто внимательно наблюдал за этим вместе оценки, видели, как Юньлун устраивал молниеносный фуршет все для еды. Юньлун поглотил более 100 000 молний и поглотил часть божественной энергии, оставленной Вселенной. Это ограничение, наложенное на планету Дула, из-за чего ни одно живое существо не может достичь 100-го уровня духовной силы или 1 года для духовного зверя без божьего испытания. Конечно, когда Юньлун в будущем возьмет под свой контроль планету Дула, уровень ограничений, естественно, возрастет. Аннигиляционная молния получила атрибут разрушения. Молния уничтожения, небесная карающая молния. «Фух, это было что-то», – прокомментировал Юньлун, похлопывая себя по животу. Он не знал о странных взглядах людей под 9 небесными лестницами. «Папа такой классный!» Маленькая Сэйси взволнованно закричала. Глава 292-293. Третье испытание и имя врага. На пляже острова морского бога Юньлун практиковал свою ауру и создал несколько полупрозрачных энергетических орудий. Это не духовная энергия или духовная сила, а чистая аура. Вспышка бледно-красной энергии вырвалась из ладони Юньлуна, образовав лук, копье, меч и другое оружие. Он небрежно подбросил их в воздух и принял незафиксированную стойку, где его ноги глубоко зарылись в белый песок. Юньлун закрыл глаза и поднял копье, подбросив его к небу. От его резкого движения образовался бриз, вращающийся над морской водой. Бум! Небольшая ударная волна ударила по морским волнам и разбрызгала морскую воду повсюду. Юньлун схватил рукоять меча ауры и принял двойную стойку. Он вдохнул и взмахнул мечом круговыми движениями. Копье последовало за ним, создавая идеальный круг из-за его вращения. Руки Юньлуна, казалось, ненадолго исчезли, умножившись на его копье и меч до 3. Его действия в настоящее время не являются иллюзией, потому что он просто был слишком быстр. Он вышел из белого песка и вошел в мелкую морскую воду. Первая позиция. Черная черепаха. Оружие Юньлуна стало единым целым с ним самим, что позволило ему использовать его как свои конечности. В отличие от стандартной стойки карате кёкусинкай, он хочет использовать эту стойку как основу своей конечной техники, созданной им самим. Он переместил копье и вонзил его вперед, после чего нанес резкий удар своим мечом. Он пнул морские волны и разогнал их комбинацией движений своего оружия. Бум! Юньлун создал более значительную ударную волну, чем его предыдущая атака, уничтожив морские волны. За спиной Юньлуна постепенно сформировался силуэт массивной черной черепахи. Это комбинация мощной защиты и нападения одновременно, поскольку он может защищаться ударной волной и атаковать своего врага. Юньлун выбрал косу ауры и быстро изменил ее своим копьем, создав изображение трех рук. Вторая позиция. Восстание Феникса. Он схватил косу и пронзил морскую воду, создавая высокие ударные волны. Бум! Морская вода поднялась до небес, и на руку Юньлуна упал молот, который он изменил своими мечами. Третья позиция. Танец белого тигра. Это была комбинация ударов, которая пробивала оборону противника. Однако Юньлун мог применять эти атаки практически ко всему, что было в его арсенале. Когда он использовал небесный правитель, третья стойка будет блистать и станет одной из его самых сильных атак. Но что, если он объединит ее с методом молота клана Чистого Неба, не говоря уже об этом недавно приобретенном навыке? Начат разрушающие пространство удары. Он ухмыльнулся, как сумасшедший, и быстро заплясал над морскими водами, яростно атакуя разреженный воздух. Молот порядка расщепления беспорядка Танхая и Великий Молот Сумеру были техниками, которые Юньлун копировал в прошлом. Он хранил их в своем духовном море и большую часть времени использовал в качестве ориентира. Однако это была такая пустая трата времени. Молот и коса Юньлуна танцевали вместе с ним над морскими водами. Каждый раз, когда он взмахивал ими в воздухе, внезапно раздавались оглушительные звуки. Пространство исказилось вокруг Юньлуна и повлияло на область вокруг него. Он танцевал беззаботно с помощью третьей стойки и использовал свое движение, чтобы продолжать движение, добавляя все больше и больше импульса к своей атаке. Он может разрушить любую защиту ниже уровня бога с помощью этой комбинации атак, добавляя больше импульса с каждым ударом, и никто не может остановить это. Бог Асура может быть шокирован нынешним состоянием Юньлуна. В отличие от их божественных техник, техника Юньлуна, откровенно говоря, была создана под одной предпосылкой – владение оружием. Глаза Юньлуна засияли угрожающим белым блеском. Название – вечное владение оружием. Тип – пассивный. Безупречное владение всем оружием и вооружением. Опытный мастер не потеряет своих сильных сторон из-за умственных препятствий или физических ограничений. Истинный мастер будет находиться в совершенном состоянии воина даже без какого-либо вооружения. Идеальный союз между разумом, духом и телом, рождающий состояние безмятежного спокойствия. Юньлун смог создать несколько комбинаций оружейной атаки с помощью этого. Ужасающей частью было то, что он использовал чисто физическую силу, ауру и владение оружием. Да, он не использовал ни единой капли духовной энергии или капли духовной силы. Движение Юньлуна становилось все более и более нефиксированным из-за накопления импульса. Один шаг может создать ударные волны, которые разрушат ткань пространства. Тогда как насчет следующих шагов, а как насчет оружия в руках Юньлуна? Каждый из них обладал неуправляемым намерением, которое могло разрезать и уничтожить саму Землю. «Ответь на мой зов, Альфа», — спокойно прошептал Юньлун. «Создай щит, чтобы отразить мою атаку». В воздухе появился силуэт седовласой дамы, которая улыбнулась Юньлун. Альфа подняла ладони и материализовала копию носового платка «Тысячи чудес». Это была одна из полномочий, предоставленных ей Юньлуном. Как первая в истории духовная душа Юньлуна, Альфа может использовать свою первую боевую душу и 10% своей духовной энергии, манипулируя ими, чтобы активировать свои духовные навыки. Однако это доказано слишком рано, потому что знания Альфы о боевой душе Юньлуна слишком поверхностны. Ее воображение и творческие способности также не так обширны, как у Юньлун. В конце концов, Альфа родился несколько дней назад. Вторым авторитетом, данным ей, был навык материального подкрепления Юньлуна. Она просто обязана им пользоваться. Альфа изо всех сил старалась создать тысячу мечей и укрепить их материальным подкреплением, но потерпела неудачу, потому что не смогла должным образом укрепить платок духовной энергией. У нее нет глаз, чтобы чувствовать сырую энергию. Третий и последний авторитет – это умение использовать благодать белого света. К сожалению, Шаринган и смертный грех. Обжорство несовместимы с ее природой. И все же именно здесь талант Альфы расцвел сильнее всего. Благодать белого света – это причуда Юньлуна из его прошлой жизни. Это целительная сила, основанная на чистой энергии света, которая может исцелять себя или других, передавая энергию природы. Альфа мог манипулировать благодатью белого света и тысячу чудодейственных платков, формируя более тысячи порхающих бабочек для исцеления союзников. Поскольку благодать белого света была способностью, основанной на свете, она могла причинять вред темным существам, делая Альфу проклятием зла. Если темный лич снова сразится с Юньлуном в будущем, существование Альфы станет головной болью для этого парня. Тем не менее, Альфа проявил талант к законам пространства и времени, который исходил от сущности Сяву и Тансия. Ее талант настолько велик, что она смогла воспроизвести метку телепортации Юньлуна. Альфа сжала руку в кулак и сформировала в небе огромный белый щит, предоставив ему самое высокое материальное подкрепление, на которое она была способна. Пространственный барьер покрывал щит и защищал его от атак титул Дула. К сожалению, атака Юньлуна – это не титульная атака Дула. Поехали. Тело Юньлуна прошло сквозь пространство и потащило его за собой к щиту Альфы. Весь остров морского бога задрожал из-за гравитационной силы атаки Юньлуна, заставляя морские волны ненормально взлетать к небу. Адамас. Атака Юньлуна не коснулась щита Альфы напрямую. Он разрушил пространство мощными ударными волнами и вызвал сильный шторм пространственных возмущений, создав черную дыру, которая превратила щит Альфы в ничто. Свист. Баам. Последействие пронеслось над островом морского бога вместе с океанским бризом. Несколько белых акул плавали в торнадо и дрожали от страха. Мау, ты разрушаешь мой щит, как будто это ничего не значит. Альфа пожаловался, дуясь на Юньлуна. Она закатила истерику и скрестила руки на груди, бросив на своего хозяина сердитый взгляд. Хех, похоже, это твоя проблема, ответил Юньлун, успокаивая область своими пространственными манипуляциями. Если ты хочешь жаловаться, тогда сначала будь сильнее. Несмотря на то, что Юньлун заявил об этом, было не так много людей, которые могли бы безопасно принимать его атаки. Есть также причина, по которой пространственные манипуляции Альфы так велики. Обычный титульный дуло с пространственной близостью, такой как костяной дуло, не смог бы свести на нет большинство атак Юньлуна. Нет, скорее всего, он умер первым из-за первоначального импульса оружия Юньлуна. Когда шторм утих, Юньлун смог увидеть, как пространство восстановилось и закрыло черную дыру. «Расскажи мне больше о своих знаниях, учитель». Альфа подошел к нему. Юньлун ухмыльнулся и ответил. «Конечно, не смотри слишком много, хорошо». Альфа высунула язык и ответила. «Я посмотрела всего несколько серий. С2, отличный персонаж». Она взволнованно вошла в духовное море Юньлуна и начала смотреть аниме из его воспоминаний. «Подумать только, что моя духовная душа станет слабаком», — криво усмехнулся Юньлун. «Кто бы мог подумать?» Он покачал головой и направился к острову морского бога, найдя Бо Сэйси на пляже. «О, маленькая Сэйси!» Юньлун улыбнулся ей. «Ты приходишь на папину тренировку?» Маленькая Сэйси открыла рот и торжественно произнесла. «Я вернулась». Выражение лица Юньлуна посуровило, потому что Бо Сэйси наконец-то восстановила свое духовное море. «Вы, кажется, разочарованы моим выздоровлением». Губы Бо Сэйси дрогнули. «Ха!» Она вздохнула и продолжила. «Имейте в виду, я еще не полностью восстановила свое духовное море. На данный момент это всего лишь 20%. Юньлун кивнула и спросил. «Я полагаю, ты хочешь сказать что-то важное?» Бо Сэйси с большим трудом призвала свой посох и соединила свое сознание с островом морского бога. «Ты можешь вызвать их сюда?» Она открыла глаза и уставилась на Юньлуна. Юньлун щелкнул пальцем, и каждый из его спутников появился на пляже, оставив некоторых безмолвными. «А, где мы находимся?» Кагуя приземлился на белый песок и огляделся со странным выражением лица. Мгновение назад Кагуя был на лестнице 9 небес, пытаясь найти ключ к пониманию связи между текущим временем и будущим. У Кагуи есть несколько предположений, но он пока не может их подтвердить. «Маленькая Сэйси». Она посмотрела на свою приемную дочь. «Что ты делаешь?» Бо Сэйси вздохнул и ответил. «Пожалуйста, не называй меня так». «Почему?» Кагуя в замешательстве склонила голову на бок. Они уставились друг на друга, нахмурившись, потому что Кагуя не мог понять странного поведения Бо Сэйси. Кагуя слишком привыкла к детским выходкам маленькой Сэйси, что стало для нее новым материнским опытом. В конце концов, У нее никогда в жизни не было дочери. Юньлун отправил телепатическое сообщение в разум Кагуи и заставил ее надуться от разочарования, потому что маленькая Сэйси теперь исчезла. Одно из ее новых развлечений исчезло так внезапно. «Почему мне грустно?» – подумала Бо Сэйси, сжимая свой посох. Она тряхнула головой, отгоняя мутные мысли, и заявила: «У меня недостаточно времени. Я здесь, чтобы начать третье испытание». Юньлун и его спутник кивнули и стали ждать заявления Бо Сэйси. Золотой свет исходил от семи священных колонн и осыпал их вспышкой блеска. Юньлун постепенно закрыл глаза и получил третье испытание морского бога. На его лбу появилась морщинка, потому что цель теста была иной, чем предполагалось. Цепной квест. Девять испытаний морского бога. Третье задание. Территория острова морского бога. Один я цель. Охраняемая 300-километровая территория вокруг острова морского бога. Два я цель. Победить незваных гостей. Три я цель. Все способности и активные навыки боевой души запечатаны. Четыре я цель. Подавлено 75% духовной энергии хозяина. Пять я цель. Нести жрицу до конца третьего испытания. Юньлун открыл глаза и спокойным взглядом посмотрел на системную панель. Он перевел взгляд на Бо Сэйси и заметил, что ее лицо было таким бледным. Жрица. Он быстро подошел к Бо Сэйси и заключил ее в свои объятия. Бо Сэйси издала стон и слегка вздрогнула, медленно открывая глаза. «Папа», – прошептала она детским тоном, – «почему ты так на меня смотришь?» Юньлун погладил маленькую Сэйси и ответил: «Ничего. Ты знаешь, что случилось раньше». Маленькая Сэйси схватилась за голову и пробормотала: «Я не знаю. Я спал на облаке и увидел старшую сестру, сидящую на море. После этого, тьфу, я ничего не могу вспомнить. Я вижу». Юньлун вздохнул с облегчением. Кагуя подошел к ним и украл маленькую Сэйси у Юньлуна. «Ты в порядке?» – спросила она обеспокоенным тоном. Маленькая Сэйси кивнула головой. Юньлун наблюдал за ними с кривой улыбкой и посмотрел на других товарищей. «Давайте составим план, хорошо?» – спокойно сказал он. Несколько часов спустя, на остров морского бога пришла ночь, и Юньлун терпеливо ждал кого-то. «Как это было?» – спросил он, глядя на луну. Черная водяная капля появилась из-под земли и двинулась в сторону Юньлуна. «Все под контролем». Черный Зицу ответил естественно: «Я исследовал континент Солнца и Луны. Они изобретали какое-то оружие, чтобы уничтожить континент Дула. Есть два проекта под названием «Оружие, убивающее богов» и «Метод ложных богов», которые были неизвестны, потому что об этом знал только один исследователь. Как зовут этого исследователя?» Юньлун нахмурился, глядя на Черного Зицу. Слизистое тело Черного Зицу содрогнулось и ответило: «Я, это Сумучинг». Юньлун схватил тело Черного Зицу и вернулся. «Сумучен, кто?» Глава 294. Подготовка к третьему испытанию, 1-2. «Сумучинг, кто?» Черный Зицу задрожал от страха из-за тона Юньлуна. Он чувствовал, как все его тело кричит о том, чтобы убежать от этого монстра. Весь мир стал белым и вернулся, когда он встречался с Юньлуном, показывая, насколько ужасающим было для него его присутствие. «Я могу показать вам внешность Сумучинга». Черный Зицу пошевелил своим слизистым ртом. Юньлун улыбнулся и снял черную Зицу со своей руки, позволив слизи свободно двигаться. Черный Зицу нервно посмотрел вниз и достал из своего тела черную жемчужину, сгусток своей духовной силы. Это способ поделиться своей памятью с другими после перевоплощения в это новое тело. Демоническая слизь. Великий духовный зверь, дополняющий шпионские способности Черного Зицу. Юньлун взял черную жемчужину и наблюдал за ней с помощью своей духовной силы. Образовалась связь, которая заставила каждую частичку воспоминаний Черного Зицу, имевшихся на континенте Солнца и Луны, всплыть в его сознании. Обычно Юньлуну приходилось закрывать глаза, чтобы переварить этот огромный объем информации. Однако, после улучшения его духовного уровня, все, что связано с памятью, теперь легче поддерживать. Перед глазами Юньлуна предстал обширный пейзаж футуристического города. Он более развит, чем любой город на континенте Дула, и технологии, используемые здесь, были на 20 000 лет более прогрессивными, чем сейчас. Нет, нынешний континент Дула не имеет даже самых элементарных технологий, таких как континент Солнца и Луны. Самым впечатляющим, что было на континенте Дула до того, как сюда прибыли ученые из мира Мха, были инструменты Ессенцы, работающие на энергии духа. Существовали также некоторые механические технологии, но они были слишком древними, чтобы их можно было сравнивать умеренно. Именно по этой причине клан глазурованной плитки семи сокровищ и клан чистого неба согласились стать тайными партнерами шпиона континента Солнца и Луны. Поскольку их общий враг один и тот же, они быстро все решили и одновременно атаковали зал духов. К сожалению, Юньлун оказался на другой стороне доски и свел их план на нет. Четыре лидера погибли на территории зала духов, оставив страх другим. В сознании Юньлуна возник другой пейзаж. Это лаборатория с несколькими устройствами, созданными исследователями в белых халатах. Женщина в белом лабораторном халате стояла со спокойным выражением лица. Она красивая женщина лет 20 с небольшим, с длинными светлыми волосами и стройным телом. Ее лицо здорового белого цвета без малейшего намека на макияж и дополнено соблазнительными розовыми губами. «Что ты здесь делаешь, парень?» Она хмуро посмотрела на Юньлуна. «Я искал тебя всю ночь. Ты опять слишком много выпил?» Юньлун покачал головой, потому что она смотрела не на него, а на точку зрения человека, которую он использовал прямо сейчас. Черный Зицу вселился в чье-то тело, чтобы шпионить за континентом Солнца и Луны. Пейзаж сменился складом с несколькими гигантскими копьями, похожими на лангина внутри. Каждая из этих богоубийственных орудий обладает антибожественным атрибутом. Разве этого недостаточно? Как ты думаешь, эти примитивные повелители духов смогли бы защититься от нашего оружия, убивающего богов? Не смеши меня. Первый лангин должен был уничтожить часть континента Дула. Юньлун услышал разговор между двумя людьми внутри склада и увидел Сумучина, стоящего перед черноволосым мальчиком-подростком. «Кто там? Парень, что ты здесь делаешь?» Сумучен нахмурился, глядя на него. «Тэче, вот почему мне не нравится твой подчиненный». Мальчик-подросток прищелкнул языком. Он равнодушно ткнул пальцем в Гайна и изобразил движение стрельбы. «Бам!» – небрежно сказал он. Лицо Сумучена лишилось всякого цвета, и Юньлун увидел, как к нему приближается несколько плазменных лучей. «Парень!» Воспоминание оборвалось на этом, потому что черный Зицу медленно освободил свою собственность и прокрался под землю. Он не мог оставаться слишком долго, потому что через несколько секунд подросток вызвал систему безопасности. Черный Зицу пробыл на континенте Солнца и Луны несколько месяцев, так что он не только шпионил за исследователем. Он связался там с некоторыми важными людьми и получил значительное количество информации. Тайное царство драконов, Юньлун нахмурился, потому что будущие люди с континента Солнца и Луны, казалось, знали о царстве драконов, оставленном богом драконов, или называемом долиной драконов 20 000 лет спустя. Это особое место, где жили все умершие драконы, участвовавшие в божественной войне. Гу Юйна искала это место в течение нескольких месяцев после своего пробуждения, но не нашла никакого результата. Он попытался узнать больше об этом вопросе, но в информации Черного Зицу не было ничего, кроме абстрактного местоположения этого места. Какой позор! Юньлун вздохнул и решил изучить информацию о методе ложного бога. Это правда? Юньлун уставился в пустоту со странным выражением лица. После тщательного изучения метода ложных мест бога в течение получаса, он потерял дар речи из-за острой нехватки информации на континенте Солнца и Луны. Они хотят достичь чего-то сверх 100-го ранга духа с помощью странного инструмента под названием «Место Бога» и использовать его, чтобы войти в 4-е измерение. Это буквальное сиденье со способностью поглощать духовную энергию и передавать ее пользователю устройства, предоставляя ему привилегию постичь уровень дикого бога. Однако им сильно не хватало физической и духовной подготовки, из-за чего все тесты проваливались. Да, несколько испытуемых взорвались из-за этого. Доспехи Тансиа использовали тот же метод, что и сиденье бога, и значительно увеличили его силу, сделав его почти равным уровню дикого бога. В будущем некоторые люди могут нарушить границы мира, но не являются истинными богами, потому что им не хватает положения бога и бессмертной ци. Их называют дикими богами. Юньлун был заинтересован в образе мышления континента Солнца и Луны, чтобы достичь более высокого уровня. Это возможно, но слишком неустойчиво, на его вкус. Не говоря уже о том, что, пройдя испытание морского бога, Юньлун медленно преобразовал свою духовную энергию в бессмертную ци. В конечном итоге он достигнет 100-го уровня духовного ранга и станет богом, даже без метода континента Солнца и Луны. Юньлун вздохнул и открыл глаза, с удивлением глядя на черного Зицу. «Неплохо», — спокойно прокомментировал он. «Вы делаете свою работу должным образом. Конечно, «Так и есть, я не хочу умирать», — закричал черный Зицу в его голове. Юньлун взял что-то из своего инвентаря и бросил черному Зицу. «Прими эту таблетку», — небрежно сказал он. Черный Зицу растерянно посмотрел на полупрозрачную белую таблетку, неуверенный, яд это или нет. Он прожил в этом мире больше полугода, но знания, которые он знает, так ничтожны. «Это эссенция, которую я собрал на 9 небесных лестницах, и с ее помощью вы можете легко достичь возраста 100 лет», — добавил Юньлун, поднимая свое тело с земли. «После того, как вы поглотите его, ваша следующая миссия — найти секретное царство драконов с континента Солнца и Луны». Он отошел и продолжил. «Кроме того, поговори с Кагуи, ей одиноко без своих детей». Глаза черного Зицу расширились, и он посмотрел на спину Юньлуна с искренним удивлением. Он думал, что этот парень — дьявол. «Не смотри на меня так, пожалуйста», — прокомментировал Юньлун, зевая. «В конце концов, я не бессердечный демон». Уголок слизистого рта черного Зицу дернулся от раздражения, когда он услышал заявление Юньлуна. «Спасибо», — прошептал он земле. Юньлун улыбнулся и покачал головой, наслаждаясь видом прошлой ночи на остров морского бога. «Сегодня ночью сияют звезды, да». Он подошел к поселению, которое им дал морской дракон Дула. В поле зрения Юньлуна появился приличных размеров особняк с несколькими скульптурами морских драконов. Он подошел к входной двери и увидел, как Юньин чистит декоративную вазу. «Я думал, что сказал вам, ребята, отдыхать». Он приблизился с игривой улыбкой. «А, молодой господин», — Юньин нервно хихикнула. «Знаешь, я ничего не могу с собой поделать. Это место чистое, но оно не соответствует моим стандартам. Особняк морского дракона никогда не использовался в течение многих лет. Несмотря на то, что кто-то убирал его ежемесячно, некоторые места все еще были слишком пыльными для служанок Юньлуна». Когда Юньлун отправился на пляж, ожидая информации от черного Зицу, они переписывались друг с другом, чтобы очистить особняк. Юньлун вздохнула и щелкнула Юньин по лбу, заставив ее тихо застонать от боли. «Уу-у-у». Юньин закрыла лоб руками. «Молодой господин». Она не могла понять, что произошло дальше, потому что Юньлун внезапно прижал ее к стене, нежно целуя в розоватые губы. Юньин уставилась в багровые глаза Юньлуна и почувствовала, как внутри нее быстро разливается тепло. Она тяжело дышала и вдыхала запах своего хозяина. «От прикосновения молодого господина у меня слабеют колени», — подумала она, теряя часть своих сил. «Будь хорошей девочкой и хорошо отдохни». Юньлун отпустил Юньин и погладил ее по голове. «У нас завтра судебное разбирательство». Юньин уткнулась головой в грудь Юньлуна и нервно прошептала. «Окей, молодой господин». Юньлун чмокнул ее в щеку и добавил. «Кстати, это не та награда, которую я обещал. Я дам каждому из вас соответствующую награду после того, как мы завершим испытание морского бога». Он отошел и добавил. «Кроме того, будь хорошим другом с Байсюи». Юньин слегка покачала головой, потому что последняя просьба казалась ей невыполнимой. «Я буду стараться изо всех сил». Она слегка махнула рукой и пошла в свою комнату. Юньлун прошел по длинному коридору и остановился, с удивленным видом уставившись в потолок. «Выходи, Чжуцин». Он прокомментировал это, и черная тень упала на землю. Чжу-Чжуцин, в своей боевой форме владения душой, спокойно стояла перед Юньлуном. «Я и не знал, что ты такая дерзкая девчонка, Чжуцин». Юньлун посмотрел на нее. «Ты думаешь, я не замечу твоего присутствия?» Чжу-Чжуцин нахмурился и ответил. «Нет, я знаю, что ты почувствовал меня с самого начала. Это просто то, что... моя сестра. Почему я чувствую твой запах и присутствие от нее? Ты наконец-то отдал ей свою сущность. Хорошо, хорошо, успокойся». Юньлун заткнул ей рот пальцем. Один за другим. Чжу-Чжуцин очаровательно надула губки и пробормотала. «Хорошо. Да, я действительно дал твоей сестре свою эссенциальную кровь», — ответил Юньлун, глядя ей в глаза. «Она это заслужила. В конце концов, Чжу-Чжуинь помог мне управлять Империей Звездного Ло Истини. Ты все еще ненавидишь ее?» Выражение лица Чжу-Чжуцин на мгновение стало странным, потому что она больше не ненавидела свою сестру. Их семья — причина, по которой они сражались друг против друга. За исключением нескольких покушений на убийство, Чжу-Чжуинь не поднимала руку непосредственно на Чжу-Чжуцина. «Ах, ты ревнуешь!» Юньлун слегка усмехнулся. «Хэймэм!» Чжу-Чжуцин в замешательстве склонила голову на бок. Юньлун умело потрепал кошачьи уши Чжу-Чжуицина сзади и спросил. Тебе это нравится? Да. Лицо Чжу-Чжуцина покраснело. А теперь представь, что я буду относиться к твоей сестре так же. Он продолжил, на что она ответила хмурым взглядом. Видишь, ты ревнуешь. Юньлун взял зеркало из своего инвентаря и показал Чжу-Чжуцин ее нахмуренное выражение лица. Он усмехнулся и сказал, не волнуйся, как я уже говорил заранее, я могу относиться ко всем вам одинаково. Для меня это просто невозможно, потому что я обожала всех по-разному. Юньлун приподнял подбородок Чжу-Чжуцин и молча посмотрел ей в глаза, отчего у девушки-кошки по спине пробежала дрожь. «Давай сначала сходим куда-нибудь еще». Они исчезли из коридора. Скрытая мастерская. Юньлун и Чжу-Чжуцин вошли в мастерскую. «Где это?» — спросил Чжу-Чжуцин, оглядываясь по сторонам. «Это моя скрытая мастерская», — немедленно ответил Юньлун. «Здесь я сделал твое кольцо». Глаза Чжу-Чжуцина засияли от возбуждения, и он обвел комнату внимательным взглядом. Юньлун схватил ее за плечи и прокомментировал. «Я научу тебя кое-чему полезному для следующего испытания». Аура. Звериное присутствие вырвалось из тела Юньлун и заставило тело Чжу-Чжуцин задрожать от восторга. Ее родословная адского зверя и дракона вскипела со смехотворной скоростью. «Поскольку ты не можешь тренировать свое тело до крайности, как я изменю метод, чтобы надавить на все твое тело. Ты можешь считать это наградой, но это не так», — добавил он игривым шепотом. «Имейте в виду, процедура тяжелая для того, кто не обладает сильной волей. Могу ли я стать сильнее с помощью этого?» Чжу-Чжуцин вернулся со спокойным, но задумчивым видом. «Да, ты можешь», — Юньлун ухмыльнулся ей. Она вздохнула и ответила, «Сделай это». Юньлун активировал сенсор повелителя зверей и почувствовал энергию двух родословных внутри тела Чжу-Чжуцина. Первое – это, очевидно, его драконья родословная, которая полностью слилась с ее телом. Другой кровью была ее звериная родословная, Хелучевит, одна из королевских семей империи звездных душ Ло, передававшихся из поколения в поколение. Он какой-то тонкий и почти не влияет на ее тело. Аура Юньлуна проникла в тело Чжу-Чжуцин и поселилась в ее позвоночнике, животе и сердце. Чжу-Чжуцин стиснула зубы, потому что чувствовала, как все внутри нее разлетается на куски. Неистовая энергия омыла ее кости, пути ци и сердце. Даже если она не получит тело небесного зверя, она все равно может получить похожий тип телосложения, увы, более слабый по сравнению с Юньлуном. Что ж, Чжу-Чжуцин мог бы достичь этого в будущем. Юньлун вкачал свою ауру в тело Чжу-Чжуцин, преобразив каждый дюйм ее мышц, костей и родословной адского чевита. После нескольких часов процесса Чжу-Чжуцин тяжело дышал на полу с потным телом. Ее лицо красное, как спелый помидор. «Не-а», — подумал Юньлун, глядя на свою служанку. «Сканирование. Имя. Чжу-Чжуцин. Возраст. 13 лет и 11 месяцев. Боевая душа. Адский зверь. Неполная мутация. Ранг духа. 69. Телосложение. Тело ауры воплощения ада. О, интересно. Он прикрепил описание тела ауры воплощения ада. Имя. Тело ауры воплощения ада. Описание. Уникальное телосложение, рожденное с помощью нетрадиционного метода. После того, как плоть, мышцы и кровеносные сосуды человека были омыты более высокой энергией аурой, оно трансформирует тело в соответствии с характеристикой происхождения. Примечание. Тот, кто использовал этот метод, должен тренировать свое тело, чтобы получить идеальную мутацию. «Чжуцин, как ты себя чувствуешь?» – спросил Юньлун и почувствовал, как кто-то обнял его за ногу. «Юньлун». Чжу-Чжуцин превратилась в свою девочку-кошку. Однако Юньлун заметила, что теперь ее глаза стали более звериными, а мех вокруг ее кошачьих ушей и хвоста приобрел ярко выраженный темно-малиновый цвет. «Я чувствовала себя великолепно, няа», — она ответила мурлыканьем. Глава 295. Подготовка к третьему испытанию, 2.2. Юньлун с удивлением наблюдал за новыми чертами лица Чжу-Чжуцина. Он ожидал, что она изменится после получения его ауры, но не думал, что она получит такое значительное улучшение. Ее адский чевит теперь получил возможность достичь уровня божественного зверя. Боевая душа, адский зверь, неполная мутация. Он посмотрел вниз и увидел, как Чжу-Чжуцин трется щекой о его ладонь, мурлыкая, как кошка. «Как мило», — со смешком прокомментировал Юньлун. Кошачьи уши и хвост Чжу-Чжуцина задергались от радости, когда он услышал комментарий Юньлуна. Она наклонила свое тело вниз и почувствовала новую энергию внутри. «Я тебе нравлюсь в таком виде, Мия?» — спросил Чжу-Чжуцин, с надеждой глядя на него. Юньлун покачал головой и ответил. «Неважно, какую форму ты примешь, я люблю каждую из них, я вижу». Глаза Чжу-Чжуцина ярко засияли. Несмотря на то, что ответ Чжу-Чжуцин был вполне стоическим, в ее глазах было столько волнения. Юньлун не мог удержаться от еще большего внутреннего смеха, когда увидел ее в таком состоянии. «Ты получил больше силы, но она не полная», — спокойно заявил Юньлун. «Сколько ступеней лестницы девяти небес ты сможешь преодолеть? Я знаю, что ты пытался подняться без моей помощи. 169 шагов, может быть, 170?» Чжу-Чжуцин ответил смущенным тоном. «Мое тело не выдержало бы большего». Юньлун потер подбородок, на мгновение задумавшись о чем-то другом. Тело Чжу-Чжуцин было более грозным, чем ее первоначальное «я», и питалось его эссенцией драконьей крови, подталкивая ее к тому, чтобы стать еще более могущественной. Изменения в развитии мира определенно влияют на все, особенно на людей, близких к Юньлун. ДРТ. В кармане Юньлуна появилась вибрация, и он достал телефон. «О!» Он слегка улыбнулся. «Тебе что-нибудь нужно, Мадара?» Юньлун небрежно принял звонок, что было странным опытом, потому что призрак Учихи позвонил ему по телефону. «Я сделал это», — раздался голос Мадары из телефона Юньлуна. «Я тренировал для вас нескольких детей и людей. Несколько месяцев назад они были слабыми, но сейчас это вполне приличная команда. Я пришлю данные». Он продолжил, предоставив некоторую информацию о команде, которую он тренировал. Юньлун никогда бы не подумал, что кто-то вроде Учихи Мадары использует современные технологии, но каждый может научиться чему-то новому. Ну, он умный парень, так что разобраться в том, как работает смартфон, не должно быть так уж сложно, подумал он про себя. Юньлун посмотрел вниз и увидел несколько знакомых лиц на экране телефона. Хех, подумать только, Мадара выбрал бы их. Он проверил информацию с веселым выражением лица. «Я думаю, что Шрек не исчезнет полностью из истории этого мира. Как им повезло». Он закрыл экран телефона и проверил прогресс в создании брони с помощью воспоминаний своего теневого клона, обнаружив, что они внесли достойные улучшения с помощью нескольких идей. Понимание Мелиссы Дауладалу поверхностно, но она все равно старается изо всех сил создать для него лучшую броню. Теневые клоны Юньлуна помогли ей с навыком «Кузнец». Бывший. Он проверил другую информацию о Брикх Спирит Ямпире и заметил, что Биби Донг серьезно улучшает ее. Она построила несколько академий в сельской местности и собрала талантливых детей на континенте. Ее действия сводят к минимуму шансы континента Солнца и Луны повлиять на континент Дула. «Давайте вернемся на остров морского бога», – прокомментировал Юньлун, на что Чжу-Чжуцин ответил кивком. Чжу-Чжуцин обнял Юньлуна, как коалу, и промурлыкал. «Пойдем, няа». Юньлун погладил Чжу-Чжуцина по голове и телепортировался на остров морского бога, где первое, что они встретили, был дуэт матери и дочери. «О, вы двое на свидании?» Чу Юньси ухмыльнулась, слегка прикрыв рот. Глаза Чу Сяюя засияли любопытством, но он небрежно покачал головой, опровергая их ожидания. «Я проводил быструю тренировку Чжуцина», — непринужденно ответил Юньлун. «Покажи им, Чжуцин». Чжу-Чжуцин кивнула и снова использовала свою боевую душу, оставив дуэт матери и дочери безмолвным из-за ауры дикого зверя от молчаливой черноволосой девушки. Глаза Чу Сяюй расширились, потому что Чжу-Чжуцин не был таким свирепым. Молчаливая девушка, которую она знала, спокойно подготовит свою атаку в тени и нападет в нужное время. Однако нынешняя личность Чжу-Чжуцин даже не утруждает себя тем, чтобы скрыть свое присутствие. Она превратилась в зверя, подумал Чу Сяюй, глядя на очаровательную девочку-кошку. А может и нет, Чжу-Чжуцин стояла со слабым темно-малиновым мехом на шее и груди, в то время как ее кошачьи уши и хвост были более очаровательными, чем раньше. Чу Сяюй захотелось обнажить свой меч, но Юньлун приказал им сегодня вечером отдохнуть. Она слегка надулась и пробормотала. «Какой позор!» Чу Юньси приятно хихикнула, потому что ее дочь так легко читалась. «Мила!» Она обняла Чу Сяюй, потерлась щеками о ее голову. «Ну, вы трое можете идти в свою комнату», — сказал Юньлун, хлопая в ладоши. «У меня есть еще кое-какие дела. Увидимся утром». Чу Юньси улыбнулась и ответила. «Хорошо, увидимся позже, молодой мастер. Пока, Юньлун». Чжу-Чжуцин склонила голову в знак благодарности. Чу Сяюй помахала Юньлун рукой и сказала. «Спокойной ночи». Юньлун скрылась за углом и увидела, как Бай Сюэ играет со своей метлой. «О, молодой господин!» Бай Сюэ внезапно перевела взгляд на него. Какое совпадение? Он щелкнул ее по лбу и ответил. О каком совпадении ты говоришь, Байсюэ? Я знаю, что ты ждал меня здесь. Байсюэ высунула язык и прокомментировала. Хорошо, ты поймала меня с поличным. А теперь следуйте за мной. Она повернула свою метлу в воздухе и потащила Юньлуна в комнату, полную алхимических инструментов. Юньлун щелкнул пальцем, и в воздухе появилось ровное золотое пламя, осветившее всю комнату. Он огляделся и заметил книгу, которая казалась слишком старой для этого места. «Это подозрительно, я знаю», – прокомментировал Байсюэ, поднимая книгу. «Кожаная обложка была как новенькая, однако по какой-то причине я не могу его открыть. Что-то вроде клея внутри помешало мне открыть эту книгу, даже не спрашивая о том, чтобы открыть ее силой, потому что моя духовная энергия странным образом была поглощена этой книгой», — добавила она побежденным тоном. «Дай это мне», — Юньлун раскрыл ладонь. Байсюэ пожала плечами и протянула книгу Юньлуну, заставив его нахмуриться. «Сканирование. Название. Дневник Посейдона. Запечатан. Описание. Старая запись о путешествии морского бога. Этот старик, да». Юньлун почувствовал, как у него слегка защипало лоб. Байсюэ наблюдал, как на лбу Юньлуна появился символ золотого трезубца и украсил старую книгу золотым светом. Книга покачнулась и открыла потрепанную первую коричневую страницу. Глаза Юньлуна засияли королевским синим светом, и все на коричневой странице стало для него читабельным, увы, несколько потертым из-за плохого почерка. «Для моего будущего наследника, остров морского бога, это место, где я когда-то жил так долго, но, к счастью, больше нет, потому что я не мог оставаться в мире смертных слишком долго. С тех пор, как я достиг божественности, я был ограничен небесным законом или тем, что некоторые люди называют высшим измерением. Когда меня здесь больше не будет, пожалуйста, помогите моему потомку. Это люди, которые унаследовали мою воинственную душу и волю моря, особенно те, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы охранять мой храм. Это эгоистично, но однажды я предвидел будущее и записал его в этой книге, записав гибель, которая обрушится на остров морского бога. Армия из внешнего моря и космоса прибудет на остров морского бога и уничтожит там все, разграбив каждую жизнь на нем и артефакты, которые я оставил тебе, моему наследнику. Мое будущее я, вероятно, не узнает об этой информации, потому что я сотру свои воспоминания после того, как закончу этот дневник, чтобы уменьшить свое наказание в высшем царстве. В конце концов, вмешательство в будущее – это незаконный акт. Однако, если ты молодой человек со странными глазами, тремя воинственными душами и кучей служанок, пожалуйста, защити моих людей. Рот Юньлуна слегка дернулся, когда он читал несколько ролей служанок. Он не мог не усмехнуться про себя, потому что морской бог предвидел правильное будущее. Что ж, это просто, но специфично, чтобы соответствовать ему. Что означает, что этот мир не тот Дауладалу, который я знал с самого начала, тихо пробормотал он. Это объясняло некоторые вещи, такие как континент Солнца и Луны. Юньлун проверил остальную часть книги и сохранил информацию в своем духовном море. После нескольких минут ожидания Байсюэ подошел к Юньлун и спросил. «Ты в порядке?» «Я в порядке, здесь», — он ответил с улыбкой на лице. «В этой книге была какая-то запись о лекарствах, о другой информации. Я должен уничтожить его в целях конфиденциальности». Байсюэ с подозрением взяла книгу и с большим ожиданием проверила содержимое, но не нашла ничего особенного, кроме нескольких рецептов древних лекарств. «Он действительно уничтожил его», — вздохнула она, глядя на обугленные страницы. «Ты недоволен моими действиями?» — спросил Юньлун, стоя перед ней. «Я знаю, насколько ты любопытен, Байсюэ. Как бы то ни было, ты должен сделать для этого исключение». «Конечно», — Байсюэ ответил тихим голосом. «Поцелуй меня вместо этого. Ты случайно ищешь возможности?» «Да», — ответил Юньлун побежденным тоном. Байсюэ скрестила руки на груди и ответила. «Я просто использую свой блестящий мозг, в отличие от одной девушки». Юньлун разочарованно уставилась на Байсюэ, потому что Юнин была ее заклятым врагом. Они определенно не могли бы содержаться в одном и том же пространстве без чего-то кого-то, кто уравновешивал бы их. «Что?» Байсюэ, заметивший пристальный взгляд Юньлуна, спросил с растерянным видом. «Ничего», — слегка вздохнул Юньлун. «Я заметил, что ты горячишься с Юнинэр только тогда, когда мы не на задании. Ха, я бы сказал тебе то же самое. Будь хорошим другом с Юнин. Ты это невозможно. Бай Сюй ответил недоверчивым тоном. «Тогда я сделаю так, чтобы это произошло». Юньлун поцеловал ее в губы. Он прижал Бай Сюй к стене, как сделал это с Юнин несколько часов назад, и нежно заключил ее в свои объятия, нежно поглаживая ее рыжие волосы. Зеленые глаза Бай Сюй расширились от удивления, потому что Юньлун неожиданно поцеловал ее вот так. Это несколько отличается от того, что он сделал, когда дарил ей кольцо. «Ах, эти дьявольские красные глаза», — подумала она, глядя в глаза Юньлуна, очарованная ими. Его тепло, казалось, поглотило ее целиком, не оставив ни капли холода. «Инхаен». Бай Сюй закрыла глаза и почувствовала себя комфортно, издав тихий стон. Через 5 минут Бай Сюй открыла глаза и увидела, что Юньлун улыбается ей. «Это несправедливо». Она что-то пробормотала себе под нос. «Все справедливо в любви и на войне», — ответил Юньлун, поглаживая ее по голове. «Ну, просто чтобы напомнить тебе, первым человеком, который обучил тебя, был Юнин в свое время», — небрежно добавил он. «Я очень хорошо знаю, что ты смотрела на нее как на старшую сестру. Ты просто не хочешь этого признавать, верно?» Бай Сюй покачала головой и ответила. «Я не знаю, о чем вы говорите, молодой господин». Юньлун продолжала смотреть на нее еще несколько минут, и Бай Сюй издала уф из ее рта. «Прекрасно». Бай Сюй тихо ответила. «Я не хочу выглядеть слабой перед Юнин. Я знаю, что она хороший человек, но я не могу позволить ей смотреть на меня свысока. Ты вот почему я часто соревнуюсь с ней». «Ну вот, ты счастлива?» Она продолжила, опустив взгляд. «Да», понимающе кивнул Юньлун. «Ты слышишь это, Юнин? Ха, что?» Бай Сюй подняла взгляд и увидела маленькую дырочку в двери. Юнин постепенно вошла в комнату со странной улыбкой на лице. Несмотря на то, что Юньлун сказал ей пойти отдохнуть, она на самом деле ждала его в особняке. Когда Юнин почувствовала присутствие Юньлуна в этой комнате, она услышала голос Бай Сюи, что вызвало у нее любопытство к их разговору. «Ты планировал это?» – немедленно задал вопрос Бай Сюи. «Нет, иногда мир работает чудесным и таинственным образом». Юньлун ушел. «В любом случае, приятного разговора, вы двое!» Он продолжил, похлопывая Юнин по плечу. Юньлун ухмыльнулся про себя, идя по коридору, и внезапно его окутала волна холодной энергии. Он нахмурился и подошел к источнику этой энергии, обнаружив Сюину, сидящую на балконе, а вокруг нее метровый слой толстого снега. А ядро души, он наблюдал, как над ее головой проплыл снежно-голубой шар. Как неустойчиво. Сюину слегка стиснула зубы и почувствовала трещину внутри своего духовного ядра. Она пытается сформировать сырую элементальную и духовную энергию вместе, но ее контроль невелик по сравнению с Кагуей. Крэк, нет, подумала она про себя. Юньлун внезапно схватил ее за плечи и использовал поток гармонии на ее духовном ядре. Это было близко. Он прокомментировал это, наполняя свою духовную энергию. «Когда ты узнала о ядре духа, Сюину?» Сюину открыла рот и ответила. «Через несколько недель после того, как я стану твоей служанкой, твоя мать рассказала мне о способе стать сильнее странным способом, о котором я никогда не слышал». «Понятно», — Юньлун осмотрел тело Сюину. «Поскольку ты все еще духовный зверь, твоя душевная энергия и стихийная сила в изобилии, заставляя твое духовное ядро становиться сильнее. Я использовал правильные шаги твоей матери». Сюину нахмурился, глядя на него. «Тебе будет труднее завершить духовное ядро без правильной техники», — иронично добавил он. «Моя мама другая, я просто рассказываю ей об основах, и она полностью закончила духовное ядро за ночь». Губы Сюину скривились от досады, потому что слова Юньлуна ей не помогли. Юньлун усмехнулся и прокомментировал. «Не волнуйся, следуй моим инструкциям. У меня есть способ объединить твою энергию снега, льда и души в одно целое». Он направил духовное ядро Сюину аналогично своим солнцем с 3 граммами и сжал элементальную силу, энергию души и духовную силу в 3 отдельных ядра. Духовное ядро Сюину находилось внутри ее тела, и 3 миниатюрных солнца, казалось, вращались вокруг него. Потребовалось несколько часов, чтобы духовное ядро успокоилось. Сюину открыла глаза и прошептала. «Это странное чувство. Я почему-то не чувствую ничего особенного. Вместо этого мое тело почувствовало пустоту. Попробуй активировать свое духовное ядро». Юньлун поднял руку. Она наклонила голову и активировала духовное ядро, почувствовав прилив энергии изнутри. Все ее тело взорвалось от сильного холодного присутствия. «Это называется искусством 3-граммовых солнц», — заявил Юньлун, показывая свое духовное ядро. «Техника, которую я использовал сам. Это дает вам непоколебимое духовное ядро и прилив силы каждый раз, когда вы хотите его использовать. Сюину наблюдал за тремя энергетическими шарами над ладонью Юньлуна и спросил, когда ты научился этой технике? Хаэм, когда мне было 6 лет, он небрежно ответил, Сюину, хорошего отдыха, Сюину. Юньлун внезапно спрыгнул с балкона. Сюину уставилась на игривого молодого человека с недоверием на лице. Ха, просто кто ты такой? Она вздохнула, потирая кольцо на пальце. Пока все в порядке. Юньлун подошел к девяти небесным лестницам. Единственное, что осталось, это испытание. Глава 296. Началось третье испытание. Утреннее солнце упало на остров морского бога, окрасив землю теплым солнечным светом. Юньлун открыл глаза и почувствовал, как теплый солнечный свет проникает в его сетчатку. Обычно от этого было бы больно, но по какой-то причине ему было комфортно. Ну, очевидно, он медитировал на вершине лестницы девяти небес и еще больше совершенствовал свою духовную энергию. Качество энергии Юньлуна выше, чем у кого-либо в этом мире, но этого недостаточно, чтобы противостоять человеку с уровнем силы дикого бога. Пройдя через первое и второе испытания морского бога, Юньлун понял, что количество для него больше не имеет значения. Не было никаких существенных изменений в том, как он сражался, кроме некоторых ограничений на использование навыков. Капля очищенной духовной энергии лучше, чем обычная духовная энергия Юньлуна, и может усилить духовные навыки, чтобы стать более могущественными. Примером этого был его первый навык духа, который заключался в текучести для изменения текстуры его боевой души, позволяя ему придавать платку различные формы. Когда Юньлун использовал очищенную духовную энергию, его духовный навык стал более существенным в изменении текстуры носового платка на водоподобную. «Путь бессмертной Ци – это творит чудеса, ха!» – прокомментировал он, покачивая затекшие шеи. «Папа, доброе утро!» Маленькая Сэйси внезапно обняла Юньлуна сзади, прижимаясь грудью к его спине. «Вы готовы к третьему испытанию? Я так взволнована сегодняшним днем!» Юньлун криво улыбнулся, потому что детская энергия маленькой Сэйси была слишком велика. Это такой странный контраст со взрослым телом Бо Сэйси, но по какой-то причине делает ее еще более очаровательной. «Где Кагуя, маленькая Сэйси?» – естественно спросил он. «Хаэм, мама сейчас разговаривает с водяным шариком», – ответила маленькая Сэйси с недовольным выражением лица. «Похоже, теперь я ей не нравлюсь. Хаэм, она даже не обняла меня прошлой ночью, когда я спал. Я проснулся у нее на коленях, хотя...» Юньлун усмехнулся и ответил, «Этот водяной шарик, сын Кагуи, ну, не в ортодоксальном смысле». «Ортодоксальный?» Маленькая Сэйси в замешательстве склонила голову на бок. Он погладил ее по голове и добавил, «Не переусердствуй, этот водяной шарик неплохой парень или что-то в этом роде». «Понятно, Хаэм». Маленькая Сэйси положила голову на макушку Юньлуна. «Мама сказала мне не есть никаких конфет по утрам, но я голоден». «Это так?» Юньлун принесла чашку рамена быстрого приготовления из МХС World. «У него в инвентаре есть несколько упаковок этого напитка. Ан, он купил его перед боем Софа. Он собрал воду в атмосфере и нагрел ее настоящим солнечным пламенем, убив все бактерии внутри нее. Маленькая Сэйси, посмотри на это». Он щелкнул пальцем, и теплая вода исчезла. «А где же вода?» — спросила она с любопытством в глазах. Юньлун не мог удержаться от внутреннего смешка, потому что он телепортировал теплую воду в чашку с рамином, очевидно, стимулируя пластиковую вилку наружу. Через несколько мгновений он открыл чашку перед маленькой Сэйси и увидел ее удивленное выражение лица, когда она понюхала аромат рамина в чашке. Она уставилась на чашку с рамином и прошептала: «Вау, волшебство!» Поскольку Юньлун и маленькая Сэйси все еще находятся на 999 ступенях лестницы девяти небес, он телепортировал их рядом с храмом морского бога. Маленькая Сэйси приземлилась на задницу и пожаловалась. «Это больно. Ты не должен делать этого ни с того ни с сего, папочка. Му, вот». Юньлун вложил пластиковую вилку и чашку для рамена в руку маленькой Сэйси. «Ешь, пока оно еще теплое». Маленькая Сэйси опустила взгляд на чашку с рамином и почувствовала тепло сквозь пластик. Соблазнительный аромат быстрорастворимого бульона ударил ей в нос, заставив ее с благоговением уставиться на него. Она медленно взяла пластиковую вилку и зачерпнула лапшу, вращая ее, как маленький водоворот. «Это...» Маленькая Сэйси попробовала лапшу со счастливым выражением на лице. «Это вкусно». «Да, я знаю», — небрежно прокомментировала Юньлун, поглаживая ее по голове. «Я регулярно ел это в прошлом». Кагуя вышел из храма морского бога и увидел, как Юньлун гладит маленькую Сэйси. «Что они делают?» Она слегка улыбнулась и с любопытством посмотрела на них. «Мамочка, это так вкусно!» Маленькая Сэйси приподнялась и прыгнула к Кагуе, который мягко поймал ее. «Вот, возьми немного». Она взяла лапшу и сунула ее в рот Кагуи. Ответ. «Дети не холодные». В нескольких сотнях километров от острова морского бога почти бесшумно прибыл флот линкоров. Согласно данным, остров морского бога должен быть в 370 км впереди нас, но наши беспилотники по какой-то причине не смогли его обнаружить. Ну, я предположил, что последняя атака привела в действие защитный механизм острова. Мужчина в белом адмиральском костюме затягивался сигарой и смотрел на бескрайний океан. Ему под 30, у него острое лицо, золотистые глаза и растрепанные рыжие волосы. Он обладал крепким телосложением, похожим на Чжао Цзи из Шрека. Т.Ч., какая пустая трата рабочей силы. Мы потеряли целый флот из-за неизвестного человека. Комнату адмирала внезапно открыла красивая женщина лет 30 с небольшим. У нее были зеленые глаза и поразительные длинные каштановые волосы. «Адмирал Конг, мы получили запись с черного ящика 5-го флота», сказал Лу Юйфэн, кладя блокнот на стол. «Пожалуйста, внимательно посмотрите это видео». Адмирал Конг нахмурился и посмотрел вниз на блокнот, увидев парящий в небе силуэт с черным мечом в руке. Рука силуэта дрогнула, и удар алого энергетического меча поглотил весь флот в ничто, лишив его дара речи. Неизвестное проявление силы потрясло их. Беспилотник, который поймал эту запись, был поглощен пустотой мгновение спустя, и то, что они могли видеть, было черным экраном. Адмирал Конг откинулся на спинку стула и спросил, как кто-то мог воспроизвести нашу пушку 10-го класса Спирит Гуиданце, эффект пожирателя пустоты, с помощью такого простого удара мечом. Лу Юйфэн покачала головой и заявила, нет, я слышала пушку даже в процессе разработки прямо сейчас, сэр. То, что у нас было просто нестабильным инструментом по сравнению с этим ударом мечом. Сэр, я знаю, это звучит странно, но сейчас что-то не так с островом морского бога. Она продолжила, скрестив руки на груди. Жрица должна была пасть в наши руки с наследием морского бога, но нет. То, что у нас было в руках, это таинственный человек с силой оружия наведения души 10-го класса. Адмирал Конг пыхнул сигарой и прокомментировал. А как насчет остального флота? Они должны скоро прибыть. Лу Юйфэн ответил немедленно. Есть ли еще какая-нибудь информация об этом неизвестном человеке? Добавил он торжественным тоном. Лу Юйфэн порылась в своем блокноте и показала увеличенную фотографию таинственного человека, но все вокруг него по какой-то причине стало нечетким. Как вы можете видеть, мы не можем приблизить его лицо. Она странно ответила, потому что ничего подобного никогда раньше не случалось. Данные также искажаются, когда мы пытаемся узнать больше о личности этого человека. Ну, почти все, что находилось внутри черного ящика, было уничтожено ударом меча и вирусом. Оцепите периметр и отправьте 9-е подразделение на прежнее местоположение острова морского бога. Адмирал Конг инструктировал, постукивая по столу. Лу Юйфэн улыбнулся и выбежал из адмиральской комнаты, давая указания 9-му подразделению. Однако через несколько секунд она вернулась с несколько нервным видом и сказала, «Адмирал, мы обнаружили неизвестный летающий объект в небе». «Хаэм?» Адмирал Конг открыл балкон своей комнаты и поднял взгляд к небу, увидев вспышку золотого копья, приближающегося к их флоту. «Что это, черт возьми, такое? Остров морского бога». Юньлун посмотрел на море и скомандовал, «Утопи их, рыбы». Поскольку 12 выстрелов зодиака не были частью активных навыков Юньлуна, он мог использовать их в любое время, когда захочет. Он использовал Ля в бою станция, в результате чего в его арсенале осталось 11 бросков. Ответ. Он может снова использовать Ля, когда заряжает его в космосе. Пара золотых карпов материализовалась в небе и оказала ужасное давление на флот Солнца и Луны. «Активируй небесный барьер!» — крикнул адмирал Конг Лу Юйфэну. Лу Юйфэн схватила свой блокнот и нажала несколько кнопок на экране, в результате чего весь флот взорвался синим светом. Вокруг образовался полупрозрачный синий щит, состоящий из 7 слоев, но Юньлун мог только ухмыляться их тщетному сопротивлению. Несмотря на то, что рыбы не самый сильный стрелок, неужели они думали, что один из моих зодиаков настолько слаб? Прошептал он, скрестив руки на груди. Что ж, давайте выясним, Не так ли? Рыбы выпали из атмосферы и столкнулись с небесным барьером из флота Солнца и Луны. Бум! Возникла ударная волна, которая пронеслась над морем, создав несколько торнадо. Адмирал Конг стиснул зубы и использовал свою воинственную душу. Дикий рев медведя с темно-золотым мехом эхом разнесся по морю, превратившись в устрашающий золотой коготь. «Хех, это редкость», — прокомментировал Юнь Лун, глядя на золотой коготь. «Какая пустая трата доброй воинственной души!» Хаэм, адмирал Конг заметил, что его золотой медвежий коготь каким-то образом был съеден рыбой-близнецом. В отличие от льва, рыбы не обладают самой разрушительной силой атаки из 12 знаков зодиака. Однако он обладал способностью поглощать энергию на своем пути, становясь все более мощным, чтобы разрушить любую защиту, основанную на энергии. Это полное проклятие защитной техники или построения, основанной на энергии. Рыбы открыли свои рты и проглотили когти золотого медведя адмирала Конга, поразив весь флот импульсом из самого космоса. Взрыв! Как? Глаза адмирала Конга расширились от шока, и он увидел, как весь его флот был сметен золотым карпом-близнецом. Смертный грех. Активировано обжорство. Ты убил императора духов. Ты убил духовного предка. Ты убил. Ты убил. Половина из них выжила. Юнь Лун взглянул на маленькую Сэйси, которая была совершенно очарована видом своих рыб. Иди сюда, маленькая Сэйси. Маленькая Сэйси кивнула и подошла к Юнь Лун очаровательными шажками, как будто ходила на цыпочках влево и вправо по бетонному полу. «Тебе нужно обнять меня сзади, хорошо?» – проинструктировал он, похлопывая его по спине. «В конце концов, это часть моего испытания. Хорошо». Маленькая Сэйси запрыгнула Юнь Луну на спину и обняла его, как коала. Юнь Лун похлопал ее и применил любую технику ходьбы по поверхности к телу маленькой Сэйси, что означало, что она не соскользнет с его спины. «Вы, ребята, готовы?» Он оглянулся на своих товарищей, которые приготовились сами. «Да, это так», — они ответили одновременно. Он улыбнулся им и сказал, «Как мы и планировали прошлой ночью, сначала определите свое местоположение. Не позволяйте никому проходить мимо вашей территории». Юнь Лун телепортировал их в разные участки морского побережья острова Морского Бога, которые он отметил прошлой ночью. «Если ты в опасности, свяжись со мной через свои кольца». Наконец он добавил, на что они ответили кивком.